Вы слушали роман Андрея Воронина «Комбат. Отряд. Антитеррор». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Декабрь 2010 год.